Глава четвертая. «Солнышко сияет, музыка играет», — напевала Эстер от нетерпения, не попадая ключом в замок. «Отчего ж так сердце замирает?» Кажется, такой песенки не существовало в природе, даже наверняка не существовало. Она придумала ее только что, когда зеркальный лифт поднимал ее на последний этаж, или, может, когда уже шла по коридору к своей двери, последней в череде множества одинаковых дверей. Но ей казалось, что она не придумала эту песенку, а подслушала неизвестно где, выудила прямо из воздуха и попыталась напеть. Никакой музыки в обозримом пространстве слышно не было, но солнышко сияло со всем своим апрельским счастьем, и как только Эстер наконец справилась с замком и распахнула дверь в комнату, ей пришлось зажмуриться, так сильно и беззаботно оно ударило ей в глаза. Она захлебнулась солнечным светом, как рекою, и, не выдержав этого света, этого счастья, этого своего юного восторга, во весь голос закричала: «Ура! Весна! Я одна буду делать, что захочу!» Эстер грохнула о пыльный пол черный гранитолевый чемодан, на чемодан бросила тяжелое на вате пальто и, не заперев за собой дверь, снова выбежала в коридор. Невозможно было оставаться наедине со своим счастьем, им следовало немедленно поделиться с Ксенькой. Тем более, что за месяц, который Эстер провела с родителями в Сибири, у нее накопилось множество новостей, и каждая из них будоражила сознание не меньше, чем вот эта сиюминутная новость — яркое солнце и полная свобода. Комната, в которой жила Ксенька, находилась на противоположной стороне коридора. Почти в самом его начале Эстер пулей пролетела мимо кухни, едва не сбив с ног мадам Францеву, которая не кстати вышла оттуда с кастрюлькой и уже через мгновение забарабанила в Ксенькину дверь. Правда, она тут же сообразила, что Ксеньке может не оказаться дома. Это в том случае, если ей повезло, и она устроилась на службу. «Ну, да бабушка ее точно дома, она вряд ли куда-нибудь устроилась». Но вместо шаркающих шагов Евдокии Кирилловны за дверью послышались совсем другие шаги. Прежде чем Эстер успела сообразить, кому бы они могли принадлежать, дверь открылась. «Ух ты!» — невоспитанно воскликнула она. «А вы откуда здесь взялись?» «Здравствуйте». Мужчина, открывший дверь, смотрел спокойным, без тени смущения или любопытства взглядом. Глаза у него были поставлены так широко, что в лице из-за этого не было ничего округлого. Все оно состояло из твердых линий. «Вам кого?» «Ксению Леонидовну хотелось бы увидать», — заявила Эстер. «Позволите?» Мужчина сделал полшага в сторону, и Эстер наконец разглядела Евдокию Кирилловну, которая, выйдя из-за ширм, уже спешила ей навстречу. «Эстерочка, милая, приехала!» — радостно воскликнула старушка. «Как Сюшенька рада будет! Проходи, проходи! Что же ты на пороге-то?» «Да страж не сразу ведь и пустит!» Эстер насмешливо взглянула на стража. Тот, впрочем, ни на ее взгляд, ни на прозвище, которым она его наделила, никак не отозвался. «Бог с тобой, детка, какой еще страж?» — махнула рукой старушка. «Это мальчик приехал, Матрешин сын. Помнишь нашу Матрешу? Вот, ее старший». Никакой Матреши Эстер, конечно, не помнила. «Или нет?» «Что-то как будто бы припоминало какую-то плечистую бабу, которая пару лет назад жила в этой комнате вместе с Евдокией Кирилловной и Ксенькой. Ну да, ее еще представляли соседям как родственницу, Но Ксенька однажды шепнула Эстер, что Матрёша не родственница, а просто приехала откуда-то с севера. В Москву, на заработки, и живет у них на птичьих правах, потому что ее жалко. Теперь надо полагать, жалко было уже Матрешиного сына, вот этого, с лицом то ли крестьянина, то ли римского легионера. Но вообще-то Эстер не было никакого дела ни до Матреши, ни до ее детей. «А Ксенька где? Евдокия Кирилловна?» — нетерпеливо спросила она. Этот простой вопрос почему-то смутил Ксенькину бабушку. «Ты посиди и чайку попей», — каким-то торопливым тоном произнесла она. «Ксюшенька сейчас придет». «Она на службу устроилась, да?» — снова спросила Эстер. «Да, почти», — еще торопливее пробормотала Евдокия Кирилловна. «Она на главпочтамте, сейчас придет». Эстер не поняла, почему Ксенькино отсутствие окутано такой таинственностью. Она даже почти встревожилась из-за этого. Но по-настоящему встревожиться не успела. Дверь открылась, и в комнату вошла Ксения. Эстер так обрадовалась, что все неясные чувства, вроде мелькнувшего было недоумения, улетучились мгновенно. «Ксенька!» — завопила она. «Фея сирени! Как же я по тебе соскучилась!» Это была всем правдам правда. Не было на свете человека, с которым Эстер чувствовала бы такую душевную близость, как с Ксенией Иорданской. За месяц, проведенный без закадычной подружки, она убедилась в этом окончательно и бесповоротно. «Звездочка!» — обрадовалась и Ксения. «Звездочка приехала!» «Похорошела, как твоя Эстерочка, верно?» — сказала Евдокия Кирилловна. «Хотя уж казалось, и хорошеть-то было некуда, а Ан посвежела на сибирском воздухе и еще ярче засияла». Эстер и сама знала, что за последний месяц очень похорошела, уж неизвестно, от свежего воздуха или просто так, от самой своей природы. В Иркутске ей почему-то было почти все равно, как она выглядит, но, едва оказавшись в Москве, она сразу же с удовольствием заметила, что глаза у нее сияют в самом деле, как звезды, и даже, кажется, стали еще больше, чем были, что волосы, которые прежде крутились мелкими детскими барашками, теперь распрямились и лежат волнами, и льются по щекам каштановыми локонами. Да, вот именно льются. Так это называлось в прочитанном недавно старомодном романтическом стихотворении, которое ей понравилось, но автора которого она по обычному своему легкомыслию позабыла. Все это она разглядела прямо в зеркале лифта, когда, нетерпеливо притоптывая, поднималась в нем на последний этаж. И, наверное, это сразу бросалось в глаза даже посторонним людям, а уж тем более людям таким непосторонним, какими были для нее Ксенька и ее бабушка. «Сейчас, сейчас чай будем пить», — приговаривала Евдокия Кирилловна. «Я как знала, что ты приедешь? Коржиков вчера напекла». «Да нет, что это я? Ты же с дороги, голодная». «Сперва пообедаем, потом чай». «Ой, нет!» — воскликнула Эстер. «Что вы, какой обед, какой чай! Мы гулять пойдем, да, Ксень?» «Я так по Москве соскучилась, по Петровке нашей так соскучилась, в этой берлоге сибирской, просто сил нет терпеть». «Я думала, ты сперва расскажешь, как съездила», — улыбнулась Ксения. Улыбка у нее была мимолетная, словно ветер касался поверхности озера, но не мог встревожить его глубину. «Да ну, что там рассказывать?» — махнула рукой Эстер. «Дыра и дыра, вспомнить нечего». «А родители как же там будут?» — встревожилась Евдокия Кирилловна. «А что им? Они же у меня идейные», — засмеялась Эстер. «Будут по заданию партии почтово-телеграфные сообщения налаживать в Иркутской губернии, чем горды и счастливы, а я здесь буду одна». и, не выдержав восторга, который снова заполнил ее от пяток до самого носа, как только она вспомнила о своей безбрежной свободе, Эстер закружилась по комнате, но тут же остановившись, сказала: «Пойдем, Ксень, гулять». «Пойдем, пойдем», — кивнула Ксения. «Нынче выходной день». «Только я еще и рук не вымыла с дороги», — вспомнила Эстер. «Я побегу, а через секунду тебя внизу буду ждать. Ты поскорей собирайся». «Да что мне собираться?» — пожала плечами Ксения. «Сейчас же и спущусь». Ванная на все комнаты была общая, но, по счастью, она оказалась свободна. Эстер торопливо умылась холодной водой, мельком подумала, что, может, надо было воду все-таки согреть, а то от холодной щеки залили просто неприличным здоровьем. Выбежала на улицу, 3 секунды подождала лифт, поняла, что придет он не скоро, потому что разъезжает между этажами, и не в силах ждать, запрыгала по ступенькам вниз. К большому ее недовольству Ксения вышла из парадного не одна, а с тем самым молодым человеком, который открыл Эстер дверь. Вообще-то Эстер покривила душой, сказав, что про Иркутск ей рассказывать нечего. Просто не хотелось при Ксенькиной бабушке живописать роман, который случился у нее с актером местного драматического кружка. При матрешином сыне рассказывать об этом не хотелось тоже, поэтому его присутствие показалось ей очень некстати. «Вы успели познакомиться?» — спросила Ксения. «Это Эстер Левертова, моя подруга». «Я понял», — кивнул молодой человек. «А это Игнат Ломоносов». Даже при Ксенькиной сугубой вежливости и врожденной неспособности кого бы то ни было обидеть ни словом, ни взглядом, улыбка все-таки мелькнула в уголках ее губ. Эстер же, особой тактичностью не отличавшейся, просто расхохоталась. «Ломоносов?» — воскликнула она. «Потрясающе! Пришел в Москву пешком с рыбным обозом покорять столицу?» «Звездочка!» «Звездочка!» — смутилась Ксения. «Ну, почему непременно покорять?» «Я на поезде приехал», — сказал Игнат Ломоносов. «Вчера». Во взгляде, которым он смотрел на Эстер, спокойствие соединялось не с любопытством, но со вниманием. «Существенное уточнение», — усмехнулась Эстер. «Ладно, дерзайте, дело ваше. Может, фарфор какой-нибудь новый изобретете, а осчастливите Ксеньку», — добавила она, — «подобно однофамильцу. Или он вам родственник?» «Новый фарфор нельзя изобрести», — возразила Ксения. «Фарфор — это традиция, и Ломоносов его, кстати, вовсе не изобретал. А Игнат, он, возможно, в самом деле какой-нибудь дальний родственник. Игнат ведь тоже из Архангельской губернии. Он сегодня с нами прогуляется, ты не против? А то ему завтра на работу уже. Некогда будет и Москву посмотреть». «Да пусть гуляет, жалко, что ли», — махнула рукой Эстер. Родственник Ломоносова занимал ее в наипоследнюю очередь. «Вперед!» Эстер гордилась тем, что живет на самой модной улице Москвы. А разве что Кузнецкий мост, пожалуй, мог поспорить в этом с Петровкой. Вообще же не зря ее называли Котиковой улицей. Дамы, насмешливо именуемые шиншилловыми мадоннами, прогуливали по ней свои шубы, и котиковые, и шиншилловые, в огромных количествах и с огромным же достоинством. Их преисполненный собственной значительности тон надо было видеть, как держали они свои большие лакированные сумки, прямо будто членские билеты какой-то очень престижной организации. Обычно смешил Эстер. Но сейчас, после месяца, проведенного в глухой провинции, где в апреле еще лежал снег, даже томные петровские дамы вызывали у нее почти умиление. Тем более, что и шубы свои они уже сняли, и даже пальто, и щеголяли теперь прелестными весенними платьями. Ее вообще восхищало все, чем пестрела любимая Петровка. «Ксенька!» — простонала она, глядя на витрину магазина «Парижский шик». «Посмотри, какие кофточки! Вон та, видишь, цвета яичного желтка? Из шелковой пряжи с ума можно сойти!» «Зачем же с ума сходить?» Ксения улыбнулась своей едва заметной улыбкой. Игнат безмолвно стоял у нее за спиной, и нельзя было понять, как он относится к кофточкам из шелковой пряжи. Впрочем, Эстер и не трудилась это понимать. В самом деле, сплошное очарование. Тебе такая очень пошла бы. «Куплю», — решительно заявила Эстер. «Сейчас же и куплю». Но тут она перевела взгляд на витрину, где было выставлено белье, и кофточка была немедленно забыта. Белье было снежно-паутинное, даже на вид совершенно невесомое, а для полного уж соблазна такого пылкого, как у Эстер воображения, в той же витрине среди бельевых кружев были выставлены также и восхитительные подвязки, обшитые розами. «Подвязки? Точно! Куплю!» Эстер вскрикнула так громко, что на нее стали оборачиваться прохожие. «И еще шнурки для корсета!» «Но зачем они тебе?» Ксения пыталась внести нотку трезвости в подружкины восторге. «Разве ты носишь корсет?» «На сцене буду носить. Мне для сцены нужно». «Ксенька, миленькая, ну не сердись!» — воскликнула Эстер. «Ты себе не представляешь, как я этого ждала. Минуты считала, чтобы совсем одна, совсем свободна и делаю, что хочу. Ведь это же счастье, настоящее счастье, как ты не понимаешь?» «Какое же счастье, если совсем одна? Да ты и не одна вовсе, потому тебе и кажется, что одной быть — это счастье. Мы ведь с тобой». Наверное, Ксения имела в виду себя и бабушку, кого же еще, но взглянула при этом на Игната, словно призывая его в свидетели своих слов. «Ну, просто родная душа!» — фыркнула Эстер, проследив за ее взглядом. «Спасибо», — сказал Игнат, глядя при этом не на Эстер, а на Ксению. Та почему-то смутилась и отвела глаза. «Что за детские переглядки?» Сердито подумала Эстер. «Хотя чего бы ей сердиться?» «Я бюварную бумагу должна купить», — сказала Ксения. «Бабушка просила». «Зачем ей бюварная бумага?» — удивилась Эстер. «А она мемуары пишет», — улыбнулась Ксения. «Историю нашей семьи. А пиш-машинистке отдавать дорого. Вот она и пишет через бюварную бумагу, чтобы сразу три копии получалось». «Купим бюварную бумагу», — кивнула Эстер. Она готова была сейчас купить не то, что необходимую Евдокии Кириллне бумагу, но и множество никому не нужных вещей, вот хоть медовый табак, что ли, и наделать вдобавок множество глупостей, даже непременно глупостей. Жизнь, идущая по законам позитивной логики, та жизнь, которой жили ее родители и в которую она вынуждена была погрузиться из-за того, что провожала их на новое место службы и жила там с ними целый месяц, наводила на нее тоску и уныние. Да зачем же даны человеку его 19 лет, если не для того, чтобы все вокруг него кипело и бурлило, и чтобы кровь его сердце бурлила тоже? Бюварную бумагу Ксения купила сама, категорически отказавшись, чтобы это сделала Эстер. «И совсем у тебя немного денег», — спокойно возразила Ксения, когда Эстер стала ее уговаривать принять бумагу в подарок. «Это тебе сейчас так кажется, потому что ты воодушевлена приездом. А поживешь 3 дня в Москве, живо на землю опустишься. Безработица ужасная, а цены такие... будто кругом сплошные миллионеры». «Глупости!» — повела плечом Эстер. «Безработица!» придумаю что-нибудь». Она все-таки купила Ксеньке в подарок красивый дамский портфель с зеркальцем внутри. Ну, невозможно же смотреть, как та, собираясь в свои вербилки, укладывает завтрак в какую-то потертую сумку, будто нищенка. Правда о том, что портфель предназначается ей в подарок, Эстер до поры решила Ксеньке не говорить. А то выйдет, как с бюварной бумагой. Ксенька ведь упрямая вообще-то. Даром, что выглядит бесплотным эльфом. По счастью, никакого подвоха в подружкином приобретении Ксения не заподозрила, тем более, что Эстер купила еще и пудру, приобрести которую зазывал огромный плакат. «Есть дороже, но нет лучше пудры Киска Ле Мерсье». И те самые подвязки с розами. Торговцы, которыми изобиловала Петровка, моментально почуяли покупательский пыл, которым просто-таки дышала эта стремительная яркая девушка, и наперебой зазывали ее к своим товарам. «А вот совершенно новое средство против зачатия!» — окликнул ее какой-то унылый тип с рябым лицом. «Барышня, обратите внимание!» Ксения покраснела и, схватив Эстер за руку, бросилась прочь. Эстер расхохоталась, а Игнат, кажется, слов торговца не расслышал. Или, может, просто не понял по деревенскому своему неведению. И прошел мимо него вслед за своими спутницами, делая один шаг там, где им требовалось сделать три. «Ну что ты как папиросница застыдилась?» — укорила Эстер, когда все еще пылающая от неловкости Ксенька отпустила ее руку. Торгующих папиросами девушек в шапочках Моссельпром не зря считали беспросветно сентиментальными. Доходы у них были маленькие, и подолгу ожидая, кто бы купил пачку кино, басмы или дорогой эсмеральды, они запоем читали слезливые романы, которые в изобилии продавались у букинистов на Кузнецком. Но обращать слишком пристальное внимание на Ксенькины пылающие щеки Эстер было некогда. Любимая Петровка играла перед нею целым фейерверком знакомых, но подзабытых впечатлений. Прислушавшись, она услышала звуки струнного оркестра и увидала толпу, собравшуюся на тротуаре напротив 12-го дома. «Да это же моды показывают!» — ахнула Эстер. «Ксенечка, а я ведь и позабыла про это, представляешь? Пойдем посмотрим!» Толпа стояла у огромной витрины Москва-швея, а в ней сменяли друг друга живые картины. Красавицы! В умопомрачительных нарядах, считавшихся последним криком парижской моды. И хотя проверить... Так ли это? И действительно ли платья с глубоким декольте являются собой тот самый парижский кви, никто из собравшихся перед витриной не мог. Наряды все же казались так элегантны, так хороши, что ни у кого и сомнений на этот счет не возникало. Демонстрация мод началась, наверное, уже давно, поэтому пробраться сквозь толпу поближе к витрине не представлялось возможным. Правда, Ксения и не стремилась поближе, стояла себе спокойно за спинами толпящихся людей и довольствовалась одними лишь звуками французской музыки да возгласами конферансье. Эстер же сердилась ужасно. Даже поколотила кулачком по спине одетого в толстовку мужчины, который, стоя прямо перед ней и распространяя вокруг себя луковые миазмы, отпускал сальные шутки в адрес манекенщиц и не желал сделать ни шагу в сторону, чтобы дать возможность увидеть их из-за его широченной спины. Эстер не надеялась, что дробь ее кулачка произведет на него какое-либо действие. Она просто рассердилась, вот и все. Но мужчина неожиданно обернулся и, обдав ее совсем уж невыносимым ароматом, зло рявкнул. «Куда лезешь? Тоже ляжки не терпится заголить!» Эстер даже отшатнулась. Нет страха, конечно, а только из-за отвратительного запаха, который шел у него изо рта. Но хам этот, видно, принял ее жест за испуг и, стремясь продемонстрировать окончательное свое превосходство, поднял руку, собираясь вовсе вытолкнуть ее из толпы перед витриной. По счастью, Игнат Ломоносов, до сих пор безучастно стоявший рядом, сделал какое-то едва уловимое движение, от которого его плечо оказалось прямо перед протянутой к Эстер рукою. Ей показалось даже, что луковый мужчина охнул, будто ненароком наткнулся рукой на каменную кладку. «Пойдем, звездочка!» — Ксения решительно взяла ее под руку. «Все равно уже заканчивают, да и не видно ничего». «Ну, пойдем!» — нехотя согласилась Эстер. Настроение у нее от хамской выходки все-таки немного испортилось. «Хорошо, Ксеньки, ей и моды неинтересные, да и все восхитительные соблазны Петровки. То есть нехорошо, конечно, а просто спокойно. Ведь что же хорошего в том, чтобы жить на свете без интереса к соблазнам? Скука, да и только!» «И вот, представляешь, открывают они склеп, а там 13 черепов». Отчего же именно 13? Даже в полной темноте, царившей в комнате, Эстер увидела, что Ксения улыбнулась. Не глазами, конечно, увидела, а как-то иначе. «Я думаю, это после уж выдумали, для пущего страха». «И ничего не выдумали», — возразила Эстер. «Это весь Марсель знает, даже мадам Францева». «Но я ведь не знаю». «А просто ты у нас глупостями не интересуешься», — засмеялась Эстер, — «оттого и не знаешь». «И неужели не страшно, Ксенечка?» — с любопытством спросила она. «Ты только представь, 13 черепов жутких, желтых и кости еще, и все прямо вот здесь, на углу». «Вам страшно?» — обернулась она к Игнату, силуэт которого угадывался на фоне окна. «Нет», — сказал Игнат. Что и говорить, потомок Ломоносова не отличался многословием. Даже непонятно, зачем он пришел вместе с Ксенией в комнату к Эстер, ведь явно не испытывает никакого интереса к девичьей болтовне. Ну да, впрочем, он и не мешает, так что пусть сидит. Тем более, когда Эстер стала рассказывать про страшную находку, сделанную прошлым летом в подвале магазина «Все для радио», то во всем доме погас свет, и ей самой стало не по себе. Все-таки черепа, кости. «Там когда-то церковь была», — сказала Ксения, — «Рождества Богородицы. Конечно, и кладбище при ней было. Оттого и черепа в подвале». «Да!» — разочарованно протянула Эстер. «А я думала, роковые страсти какие-нибудь. Например, у какого-нибудь князя, когда-нибудь при Иване Грозном, была любимая жена, а к ней тайком любовники ходили. Вот он и приказал их всех убить и ее убить». «Ее конфидентку тайную, горничную, что ли, убить и всех в подвале замуровать?» Ксения засмеялась. Смех ее прозвучал в темноте нежным серебром. «Фантазерка», — сказала она, — «тебе повсюду роковые страсти мерещатся». «Ну и что?» — дернула плечиком Эстер. «Без роковых страстей скучно, даже с желтыми черепами». «У тебя свечи есть?» — спросила Ксения. «Или я вместе с головой принесу? А то света, возможно, до утра уже и не будет. А сахару непременно сегодня надо наколоть. Бабушка пообещала, что завтра утром 3/4 Анне Григорьевне вернет». Анна Григорьевна была старушкой вроде Евдокии Кирилловны, только приходилась с супругой не покойному священнику у Троицы Сергиевой лавры, как иорданская, а одному из многочисленных князей Голицыных, тоже, разумеется, покойному. Откуда у нее взялась целая сахарная голова, неизвестно. Роскошь это была для человека, ее происхождение непомерное. Но вот откуда-то же взялась, возможно, обнаружилась где-нибудь в тайнике, припрятанная с дореволюционных пор. Впрочем, едва ли. Уж с революции 8 лет прошло, как было сохраниться сахарной голове. Тем не менее, драгоценность была передана Евдокии Кириллне с тем, чтобы быть расколотой и наколотой на мелкие кусочки. У самой княжны Голицыной не осталось уже силы в руках для такой работы. «Не надо свечей», — неожиданно произнес Игнат. «Я и без света накалю». Ксения сбегала к себе и через минуту вернулась с сахарной головой, завернутой в синюю бумагу и с тяжелой колотушкой. Щипчики, предназначенные для того, чтобы брать сахар из сахарницы, у Евдокии Кирилловны сохранились, но большие щипцы для того, чтобы колоть сахарные головы, были давно проданы как предмет в повседневной жизни, совершенно бесполезный. «Только потихоньку колите, Игнат», — сказала Ксения, «а то осколки по комнате разлетятся, и мы их в темноте не соберем». Игнат разостлал бумагу на столе, придвинутом вплотную к окну, и ударил колотушкой по сахарной голове. Он встал при этом так, чтобы помешать осколкам сахара разлетаться по комнате. Плечи у него были так широки, что закрывали не только стол, но и оконный проем. Удар показался Эстер не сильным, но сахарная голова сразу раскололась пополам. Следующим ударом Игнат расколол ее еще на 4 части, на 8 и еще. В темноте было видно, как от колющегося сахара летят мелкие голубые искры. В этом было что-то завораживающее. «Душа сахара. Правда, Ксенечка?» — сказала Эстер. «Правда». На «Синюю птицу» их с Ксенькой приглашала в художественный театр подружка Эстер, Алиса Конен. Она еще только училась в театральной школе, но уже играла в этом спектакле. «Надо будет к Алисе забежать», — вспомнила Эстер. «Завтра же и забегу. И в Вахтанговскую студию, и в Семперанте». При мысли о том, как много прекрасного ожидает ее уже завтра и послезавтра, и много-много дней впереди, она зажмурилась от счастья и рассмеялась. «Ну, расскажи же, как ты в Иркутске жила», — сказала Ксения, снова улыбнувшись в темноте. «Конечно, подружкиному смеху. У тебя наверняка был роман». За полдня Эстер привыкла к присутствию Игната, поэтому принялась рассказывать о своем романе так, как если бы в комнате не было посторонних. «Конечно, я пошла только из любопытства. Ну, и от скуки тоже. Тащище в этом городишке смертельное, к тому же холод и мрак. А в клубе все-таки лампы керосиновые. И, конечно, мне сразу предложили роль». «Ты слушаешь, Ксень?» — уточнила Эстер. Ксения сидела в углу так тихо, что можно было усомниться даже в ее присутствии, а не только в том, что она слушает подружкин рассказ. Голубые искры уже не летели от сахарной головы. Игнат раскалывал ее теперь на совсем маленькие кусочки и делал это своими огромными руками, казалось, совсем без усилия. «Ну, конечно, слушаю», — ответила Ксения. «И кого же ты играла?» «Ты будешь смеяться. Катерину в «Грозе». «А чего ж мне смеяться?» «Я? Безропотная жертва семейной тирании. Да вдобавок самоубийца от любви. Уже смешно». Но я, надо сказать, так прониклась своей ролью, что сама едва в Бориса не влюбилась, то есть в актера, который играл его. Впрочем, он тоже был Борис. Ну, а он в меня влюбился по уши. «Попробовал бы он в тебя не влюбиться», — улыбнулась Ксения. «Всякий мужчина потом всю жизнь сожалел бы, если бы упустил свое счастье». «И вовсе я не собиралась составлять его счастье», — хмыкнула Эстер. «Я не о том, чтобы ты его счастье составляла. Просто влюбиться в тебя уже счастье. А если без взаимности?» «Хотя бы и без взаимности. Я думаю, любовь к тебе способна осветить всю жизнь и дать пищу для лучших воспоминаний в старости». Услышав это, Эстер расхохоталась. «Ох, Ксенька, да чего ж ты смешная! Сразу видно, никогда не влюблялась. Да когда она еще будет, старость? И зачем об этом думать?» Эстер вспомнила, как целовалась с Борисом после премьеры, как с его головы упала в снег шапка, и он шептал в коротких паузах между поцелуями. «Как хорошо! Да чего же хорошо!» А потом на коленях умолял ее пойти с ним на какую-то квартиру, где им никто не помешает, а она только смеялась и бросала в него снежками. «А Ксенька о какой-то старости!» А на прощание он мне подарил колечко. И представь, не из какого-нибудь пошлого золота, а сам выковал из чугуна. У его отца кузня, он там подмастерьем. Очень футуристское колечко получилось. Я тебе потом покажу. И крученыху покажу. Ему понравится. Эстер представила, как будет дразнить чугунным колечком поэта Алексея Крученных, с которым у нее незадолго до отъезда в Сибирь намечался, да так и не состоялся роман, ей стало совсем весело, хотя казалось веселее, чем во весь этот день и вечер уже и быть не может. «Звездочка, нам ведь пора», — вдруг спохватилась Ксения. «Игнату завтра чуть свет на работу, и дойти им еще надо до Преображенской площади». «Так далеко?» — удивилась Эстер. «Там строительство большое. Вот и берут рабочих из деревень. Он и жить там будет, в бараке». «Жалко, что ты уходишь», — вздохнула Эстер. «Совсем и не поздно. Мы бы с тобой еще поболтали». «Оставайтесь, Ксения Леонидовна», — сказал Игнат. «Мне Евдокия Кирилловна постелила, я пойду». И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Эстер показалось, что Ксенька словно бы качнулась ему вслед, совсем легко, как свечное пламя тянется вслед сквозняку от внезапно открывшегося окна, но, наверное, это в самом деле только показалось в темноте. «Конечно, поболтаем», — сказала Ксения. «Так чем же закончился твой сибирский роман?»